Глава вторая. Рэйчел Уинфилд собиралась закрыть магазин на 10 минут раньше положенного, и это решение не вызывало у нее ни малейших угрызений совести. Ее мать ушла еще в половине четвертого. Был тот день недели, когда она регулярно приводила в порядок голову в парикмахерской косметического салона «Море и солнце». И хотя она оставила четкие инструкции, что следует делать для пополнения кассы, за последние полчаса ни один покупатель и даже ни один праздно шатающийся не переступили порога магазина. У Рэйчел были дела поважнее, чем наблюдать, как большая стрелка настенных часов медленно тащится по циферблату. Поэтому она, проверив замки и убедившись, что витрины плотно закрыты, заперла на засов входную дверь. Перевернув висящую на двери табличку с надписью «Открыто» на другую сторону «Закрыто», она прошла в подсобку и там, из тайника, устроенного за ящиками с мусором, извлекла коробку в подарочной упаковке, которую все это время тщательно прятала от матери. С коробкой под мышкой она быстрым шагом двинулась в переулок между домами, где обычно стоял ее велосипед, и аккуратно положила ее в багажную корзину. Потом, ведя велосипед за руль, она вновь подошла к магазину, чтобы проверить, хорошо ли заперта дверь. Ей здорово достанется, если мать узнает, что она ушла раньше времени. Но страшно даже подумать, что будет, если она к тому же еще и магазин не закроет, как положено. Дверной засов был старым, и, случалось, его заедало. Она подергала входную дверь за ручку и убедилась, что все в порядке. «Отлично», — сказала про себя Рэйчел. «Она свободна». Приближался вечер, но жара все не ослабевала. В последние две недели обычный для этих мест ветер с Северного моря, отравляющий в зимнее время жизнь обитателей города Балфорт-Ленес, вообще не давал о себе знать. Его редкие дуновения были настолько слабыми, что от них не колыхались даже флажки, уныло висевшие на Хай-стрит. Рэйчел решительно нажимала на педали, и велосипед быстро катился по улице, украшенной красно-синими флажками, еще не снятыми после недавнего торжества. Она ехала к югу от торгово-деловой части города, удаляясь от расположенных за промышленной зоной трех улиц, застроенных домами с террасами, в одном из которых они с матерью жили в добром, но часто нарушаемом ссорами согласии. Сейчас она приближалась к дому своей давней и лучшей подруги, жизнь которой была омрачена недавно случившейся трагедией. «Нужно проявлять сочувствие», — настойчиво твердила про себя Рэйчел, «не следует даже упоминать о приюте на утесе, прежде чем я расскажу ей, как мне плохо». Хотя, признаться, мне не так уж и плохо. У меня такое чувство, словно дверь передо мной широко распахнулась, и я хочу войти в нее, раз уж выпала такая возможность. Рэйчел задрала юбку выше колен, чтобы было удобнее крутить педали и чтобы легкая прозрачная материя не попала в промасленную цепь. Одеваясь сегодня утром, она уже знала, что поедет к Салах-Малих, и поэтому постаралась подобрать соответствующую одежду для дальней вечерней поездки на велосипеде. Но юбку она выбрала такой длины, которая выставляла на показ только то, что она не без гордости могла продемонстрировать ее лодыжки. Рэйчел была молода, но давно прекрасно поняла, что в мастерской Творца ее внешности было уделено слишком мало внимания, а поэтому ей необходимо подчеркивать то привлекательное, что у нее есть. Поэтому она обычно носила такие юбки и обувь, которые демонстрировали стройность лодыжек, надеясь, что беглые взгляды прохожих не задержатся на уродливом лице. В свои 20 лет она вдоволь наслушалась оскорбительных слов, произнесенных в ее адрес: кувалда, квашня, задница. И, как правило, эти обидные прозвища сочетались с определением «гнусная». Ее могли обозвать коровой, кобылой, свиноматкой. Тут все зависело от склонностей и вкусов обзывающих. Еще в школьные годы она была постоянной мишенью для насмешек и издевательств, и уже тогда поняла, что таким людям, как она, жизнь предоставляет три способа выжить. плакать, спасаться бегством или научиться давать отпор. Она выбрала последнее, и то, что она никому не спускала обид, расположила к ней Салах Малик, которая стала ее подругой. «Лучшей подругой», — думала Рэйчел, — «и в радости, и в горе». Ничто не омрачало их радости с той поры, как им исполнилось по 9 лет. А вот последние 2 месяца им пришлось испытать горе. Но скоро все должно измениться, и в этом Рэйчел была более чем уверена. Вихляя из стороны в сторону, она преодолела крутой подъем на Чёрч-роуд, миновала погост перед церковью святого Иоанна, поникшие от жары головки растущих на могилах цветов, будто что-то внимательно рассматривали на земле. Дорога, обогнув дугой железнодорожный вокзал, стены которого покрывала глубоко въевшаяся грязь, круто шла на подъем. С трудом преодолев его, Рэйчел въехала в более обустроенный район с ухоженными газонами и зелеными улицами. Эта часть города называлась районом Авеню. Семья Салах Малик жила в доме на 2-й авеню в 5 минутах ходьбы от Гринсворда, большой лужайки с густой аккуратно подстриженной травой, которая тянулась, полого спускаясь, до моря, где на берегу стояли 2 ряда небольших летних домиков. Семейство Малик обитало в одном из наиболее респектабельных домов, окруженном большим садом, где под раскидистыми деревьями Рэйчел и Салах поверяли друг другу свои детские тайны. Дом выглядел типично английским, из дерева и кирпича, крытый черепицей с ромбовидными стеклами в рамах в стиле XIX века. На сработанной под старину входной двери красовались поперечные железные стяжки, многочисленные каминные трубы были точь-в-точь, как на Хэмптон-корте. Гараж, расположившийся у задней стены, походил на средневековую крепость. Хэмптон-корт — грандиозный дворец с парком на берегу Темзы, один из ценнейших памятников английской дворцовой архитектуры, построенный в 1515-1520 годах и служивший до 1760 года королевской резиденцией. При взгляде на дом невозможно было поверить, что он построен около 10 лет назад. Все говорило о том, что здесь живет одна из самых состоятельных семей Балфорда. Никому и в голову не могло прийти, что его обитатели — выходцы из Азии, из страны муджахиддинов и мечетей. Когда Рэйчел, преодолев поребрик, въехала на тротуар, а затем передним колесом открыла калитку, лицо ее было мокрым от пота. Войдя в тень разросшейся ивы, она с удовольствием набрала полную грудь прохладного свежего воздуха и на мгновение остановилась под деревом. Убеждая себя, что надо передохнуть, она лукавила. Эта пауза была необходима ей, чтобы продумать план своего визита. Рэйчел еще ни разу не доводилось бывать в семье, переживающей недавнюю утрату с такой горечью, какую она видела в глазах своей подруги. Сейчас ей нужно было сообразить, как говорить об этом горе, что делать и как себя вести. Любая оплошность была бы непростительной. Прислонив велосипед к вазону с цветущей геранью и вынув из багажной корзины коробку, Рэйчел направилась к парадному входу, повторяя заготовленные фразы. «Какой ужас! Я пришла сразу же, как смогла. Я не хотела звонить, ведь по телефону всего не выразишь». Все сразу так ужасно изменилось. Я знаю, как сильно ты любила его. Она понимала, что все фразы, кроме последней, были правдивыми. Но вот своего будущего мужа Салах Малик не любила. Впрочем, сейчас это не имело значения. Мертвые не могут вернуться и попросить у живых объяснения. А потому какой смысл копаться сейчас в том, что ее подруга не испытывала сильных чувств к человеку, внезапно превратившемуся из незнакомца в будущего супруга. Он все равно уже не станет мужем. А это наводит на мысль... Ну нет. Рэйчел тряхнула головой, стараясь не забегать вперед. Зажав коробку под мышкой, она постучала в дверь. Дверь открылась от первого прикосновения, и сразу же до ее слуха донеслись разговор на непонятном языке и музыка, которая, видимо, сопровождала события, происходящие на экране. Говорили, как предположила Рэйчел, на урду, а фильм, по всей вероятности, был куплен по каталогу «Невесткой Салах». Она наверняка, как обычно, сидела сейчас перед телевизором на подушке с чашей мыльной воды на коленях и тщательно перемывала кучу своих золотых браслетов. Все было именно так, как предположила Рэйчел. Произнеся: «Есть кто-нибудь? Где ты, Салах?» Она открыла дверь в гостиную и сразу увидела Юмн, молодую жену брата Салах. Но та была занята не мытьем драгоценностей, а починкой дупаты национального головного убора. Юмн сосредоточенно тыкала иголкой в подогнутую кайму шарфа, однако прилагаемые усилия явно не приносили ожидаемого результата. Она негромко вскрикнула, услышав, как Рэйчел кашлянула, давая знать о своем присутствии, а затем всплеснула руками, отчего иголка, нитки и шарф разлетелись в разные стороны. Непонятно почему, но на всех пальцах ее левой руки были надеты наперстки. Они упали на ковер и раскатились по комнате. «Как ты меня напугала!» — пожаловалась Юмн. «Боже мой, Рэйчел Уинфилд! И это именно сейчас, когда мне нельзя волноваться! Женский цикл — это так хрупко, уязвимо! Или тебе об этом неизвестно?» Салах всегда говорила, что ее невестка рождена для театра. Но воспитанием и образованием она не была обременена. Испуг, по всей вероятности, был истинным. Вряд ли она могла расслышать, как Рэйчел вошла, но Юмн, по обыкновению, воспользовалась даже этим незначительным обстоятельством, чтобы оказаться в центре внимания. Конечно, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к ее женскому циклу, как она выражалась, и сейчас она обеими руками обхватила живот на тот случай, если Рэйчел не поймет смысла ее слов. Но это было лишним. Рэйчел знала, что Юмн может думать и говорить только о желании в третий раз за 37 месяцев замужней жизни стать матерью. Ее второму сыну не исполнилось еще и полутора лет. «Прости», — сказала Рэйчел, — «я не хотела тебя испугать. Надеюсь». Юмн посмотрела вокруг в поисках разлетевшихся по комнате швейных принадлежностей. Широко раскрытым правым глазом, косящий левой она обычно прятала в тени дупаты, она заметила шарф. Рэйчел показала, что Юмн намеревается снова приступить к работе, не обращая внимания на ее присутствие, и она решила продолжить разговор. «Юмн, я пришла повидать Салах. Что с ней?» «С этой девушкой всегда что-то происходит», — пожала плечами Юмн. «Стоит мне обратиться к ней, как она сразу делается глухой, как пень. Что ей нужно, так это хорошая трепка, только жаль, что здесь никто не хочет этим заняться. А где она?» — спросила Рэйчел. «Бедняжка, — думают они, — продолжала Юмн. — Не трогайте ее. Она так переживает. Она переживает. Ты можешь себе это представить? Да это просто смешно». Слова Юмн встревожили Рэйчел, но она приложила максимум усилий, чтобы это скрыть. «Она дома?» — спросила Рэйчел, стараясь говорить спокойно. «Где она?» «Юмн?» «Только что поднялась наверх». Когда Рэйчел была уже в дверях гостиной, Юмн со злобным хихиканьем добавила: «Там она, вне всякого сомнения, страдает от горя». Рэйчел нашла Салах в спальне, окна которой выходили в сад. Сейчас эта комната была переоборудована в детскую для маленьких сыновей Юмн. Салах стояла у гладильной доски и складывала аккуратными квадратами высушенные пеленки. Ее племянники, старший, которому было 2 года и 3 месяца, и его младший брат, лежали в одной коляске у окна. Мальчики крепко спали. Рэйчел не видела подругу уже 2 недели. Слова, сказанные девушками друг другу при последней встрече, были не из приятных, и сейчас, несмотря на заранее подготовленные и отрепетированные фразы, она чувствовала неловкость и старалась выглядеть уверенной. Причиной этого было не только нарастающее взаимное непонимание, и даже не то, что, входя в дом Маликов, Рэйчел сразу же осознавала, что попадает в другой мир, иная культурная среда, обычаи. Чувство, которое она испытывала, а оно усиливалось с каждым разом, возникло из горького осознания, насколько сильно внешне она отличается от Салах. Салах была прелестна. От нее просто глаз нельзя было отвести. Хотя, согласно религиозным предписаниям и желанию родителей, она носила скромный национальный костюм, шальвар-камис, состоящий из шаровар и жакета, полы которого спускались до колен. Ее кожа была цвета мускатного ореха, а глаза оттенка какао прикрывали густые длинные ресницы. Черные волосы она заплетала в тугую косу, спускавшуюся до талии. Она подняла голову, услышав, как ее окликнула Рэйчел. Тонкие, словно паутинки, завитки выбивались из гладко зачесанных волос и прозрачным облачком окружали ее очаровательное лицо. Единственным недостатком было родимое пятно, цветом и формой, напоминающее ягоду клубники. Оно выглядело, словно детская татуировка, прилепленная около виска. Когда Салах встретилась глазами с подругой, родимое пятно стало заметно темнее. Рэйчел внимательно разглядывала Салах. Та выглядела нездоровой. И Рэйчел мгновенно забыла все подготовленные и отрепетированные фразы. Она протянула коробку и сказала: «Это тебе, Салах. Подарок». После этих слов она почувствовала себя жалкой дурой. Салах, не торопясь, разглаживала складки на пеленке, затем сложила ее пополам, тщательно совместив углы. «Я не знаю, как тебя утешить», — снова заговорила Рэйчел. «Ну что я вообще могу знать о любви? А что касается брака, так об этом меньше всех на свете. Ведь ты же видишь, как я живу. Моя мать была замужем не больше 10 минут. По ее словам, все произошло по любви. Вот так-то». Салах сложила пеленку еще раз пополам и присоединила к стопке, лежащей на краю гладильной доски. Затем подошла к окну посмотреть на спящих племянников. «В этом не было никакой необходимости», — подумала Рэйчел, «ведь малыши спали, словно мертвые». Рэйчел вздрогнула от того, что произнесла, пусть мысленно, это слово «мертвые». «В доме повешенного не говорят о веревке. Мне очень жаль, Салах, что так случилось», — сказала она. «Тебе не стоило приносить мне подарок», — тихо произнесла Салах. «Ты прощаешь меня? Пожалуйста, скажи, что прощаешь. Если ты не извинишь меня, я просто не знаю, что со мной будет. Ты ни в чем не провинилась, Рэйчел». «Так значит, ты меня не прощаешь? Я правильно поняла?» Салах молча покачала головой, при этом круглые костяные бусинки на ее сережках чуть слышно защелкали, ударяясь друг о друга. «Ну, прими мой подарок», — попросила Рэйчел. «Как только я его увидела, сразу подумала о тебе. Посмотри, я прошу тебя». Ей так хотелось смыть с души неприятный осадок, оставшийся от их последнего разговора. Она ничего бы не пожалела, лишь бы взять обратно свои слова и обвинения. Пусть бы все у них стало по-прежнему. Задумавшись на мгновение, Салах тихо вздохнула и взяла коробку. Прежде чем открыть, она внимательно рассмотрела рисунок на упаковке. И Рэйчел обрадовалась, что подруга улыбается, глядя на забавных котят, запутавшихся в шерстяных нитках. Одного Салах даже погладила. Она развязала тесьму, развернула бумагу, оторвала полоску липкой ленты, вынула платье и легко провела по нему ладонью. Рэйчел была уверена, что правильно выбрала подарок, который восстановит мир между ними. Фасон длинного жакета шервани с высоким воротником был выдержан в традициях культуры и религии Салах, надежно укрывая фигуру от посторонних глаз. Родители подруги, их желание и вкус Рэйчел учла, наверняка одобрили бы такой подарок. Но самое главное, этот жакет из натурального шелка, часто простроченного золотыми нитями, должен был показать Салах, какое значение Рэйчел придает дружбе с ней. Было понятно, что он стоит дорого, и его приобретение значительно поубавило накопление Рэйчел. Но если подарок поможет вернуть Салах, то никаких денег не жалко. «Мне сразу понравился цвет», — сказала Рэйчел. «Темно-коричневый тебе к лицу. Примерь». Она деланно усмехнулась, наблюдая, как Салах в нерешительности колеблется. Наклонив голову, она рассматривала платье, обводя пальцем пуговицы. «Это настоящие костяные», — хотела объяснить Рэйчел, но не могла произнести ни слова, со страхом ожидая, что будет дальше. «Салах, ну не стесняйся, надень. Тебе нравится?» Салах разложила жакет на гладильной доске и сложил рукава так же тщательно, как перед этим пеленки. Ее рука потянулась к большому камню на ожерелье. Это был ее талисман. «Это слишком дорогой подарок, Рэйчел», — произнесла она наконец. «Я не могу его принять. Прости». Рэйчел почувствовала, что глаза наполняются слезами. «Но мы же с тобой...» — с трудом выдавила она. «Мы ведь подруги?» «Или уже нет?» «Мы подруги». «Тогда почему?» «Я не могу достойно отблагодарить тебя. У меня нет таких денег, но если бы и были...» Салах, замолчав, перевела взгляд на жакет. Недосказанную фразу закончила Рэйчел. Она достаточно хорошо знала свою подругу, чтобы понять ход ее мыслей. «Ты отдала бы деньги родителям?» «Не захотела бы потратить их на меня?» «Такие деньги?» «Да». На этот раз она не прибавила. «Именно так мы обычно поступаем». За 11 лет их дружбы она повторяла эти слова так часто, особенно после того, как Рэйчел узнала о ее согласии выйти замуж за незнакомого пакистанца, выбранного для нее родителями, что сейчас не было никакой нужды произносить их.